Глава 19. «Конспирируетесь?» Сашка Бодров, воюющий с жарой в шортах, футболке и исландцах, встретил нас в 5 километрах от поселка Заксенхаузен. Лицо у него прямо светится от радости. Счастливый человек, не то что мы с Андрюхой. Нам от грима совсем не сладко. Да и от одежды тоже не в восторге. Еще эти линзы, хрен знает, где рос их надыбал. Шел бы он куда подальше со своей маскировкой. Что я, что Андрюха сейчас на самих себя не похожи. Мы арабы, полностью соответствуем каким-нибудь выходцам из Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. Рожи как без этого изменили до неузнаваемости. Вот только Бокову повезло больше меня. Его лицо украшают очки, а мне достались линзы. Чёртова куфия, надетая наголо, мешает. Так и хочется снять ее и прямо здесь, среди холмов, сжечь. Кандура, неудобная хренотень, тоже пусть в костёр отправится. Никогда не смогу носить ее так же непринужденно, как спортивный костюм. Жарко, да? Нет, Сашка точно охренел, уже издеваться начал. Может, вы это... «Ко мне пересядете, у меня в машине хотя бы кондиционер есть». Лопнул себя ладонью по голове и воскликнул. «Совсем забыл про вашу колымагу, она ведь без водителя останется. Так что отменяется для вас прохладный салон Audi. Довольствуйтесь комфортом вас, парни». «Давай уже сумку и вали в поселок, мы без тебя доберемся. Твоя задача проста — сделать все так, чтобы никто не заподозрил, что мы не арабы. Все понял». Бодров скинул ладони и попятился к машине, приговаривая: «Да понял, понял, вы только не ругайтесь и не бейте!» Махнув на нас рукой, он не сдержался и захохотал, при этом пытаясь выговорить: «Хотя чего мне бояться? В этих платьях вам даже улитку не обогнать. Запнетесь и падете на колени. Молиться будете, стоя в колен на локтевой». «Сейчас бы дать ему по шее за оскорбление верующих», — пробормотал Андрюха. «Но не вижу смысла, потому что на верующих Бодрову плевать. Он обычно атеист, до момента, пока не припрёт. Цель глумления, Никит, мы с тобой. И знаешь, будь я на месте Санька, тоже бы не сдержался и еще больше прикалывался». Выбросив сумку из машины, Бодров, высунув голову из окна, крикнул: «Сами доковыляйте! Мне лень нести! Главное, как пингвины идите, чтобы не запутаться в платьишках!» «Ух, сучонок!» Боков, не сдержавшись, показал средний палец. Саня оценил жест громким хохотом, спрятался в тонированном салоне и дал по газам. Несколько секунд, и его машину было не разглядеть, только облако пыли осталось. Насчет пингвинов, конечно же, преувеличение. Кандура неудобна, но не настолько, чтобы вызывать большие трудности при ходьбе. У нее даже плюсы есть. Ветерок снизу все обдувает, потеть не дает. В штанах бы по такой жаре мы точно спарились. Блин, как же я не хочу лезть в салон ВАЗа. Там сейчас так же, как в доменной печи. Даже жарче. Два араба, едущих по поселку на гнилом козле, зрелище не сказать, чтобы частое, возможно, даже уникальное, но, как это всегда бывает, внимание не привлекающее. Ну, едут арабы куда-то, да и черт с ними, лишь бы плохого не делали, да рабочему процессу не мешали. Дети, да, пальцами в нас с Андрюхой тыкали и смеялись, но стоило немного отъехать, и нас тут же забывали. Пока без приключений обошлось, и надеемся, что дальше будет так же. Некогда унылая администрация поселка Заксенхаузен успела сильно разрастись. Как вширь, так и в длину. Добавились новые строения, парковка, даже нашлось место для маленького авторынка, на котором всего 5 машин ждут своих покупателей. В роли продавца выступает Модест Карандашов, он же является главой поселка. Помогают ему в этом нелегком деле неизвестные мне 2 крепыша, сильно смахивающие на охрану. Сразу назревает вопрос. От кого охраняем? От нас, что ли? Или это так, для виду, серьезность создают, запугать пытаются? Ведь не знают, что подставные мы. Вообще никто, кроме Бодрова и моей Маши, не в курсе происходящего. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Санька, все еще счастливый, как девственница с трассы, неожиданно получившая предложение выйти замуж, выполняет роль нашего представителя. По легенде, мы не просто арабы, а его давние знакомые, и нам нужна машина, да не простая, а способная перенести долгое путешествие в другой конец материка. Китайский «Хаммер», несмотря на стереотипы о Поднебесной и всей ее продукции, для этого подходит отлично. «Вот клиенты», — Бодров указал сперва на меня, а затем на Андрюху. Кивнув в сторону машины, сказал: «Хоть вы ни хрена и не понимаете, я все же скажу. Вот она, ваша будущая колымага». Переглянувшись, мы кивнули. Боков, осторожно подойдя к Бодрову, что-то шепнул ему на ухо, а по сути просто сделал вид. «Говорят, что больше 40 000 за нее не дадут», — Санек пожал плечами. «Знаю, что дешево, Модест, потому советую торговаться до последнего». «Ты что, арабский знаешь?» — удивился глава поселка. «Понимаю немного», — ответил Саня. «Говорить на нем не могу, но услышанное кое-как разберу». Кивнув на меня и Андрюху, он добавил: «Эти верблюжатники, кстати, немного английский знают, но так же, как и я, говорить на нем не способны. Думаю, что сторгуемся. Сразу ставлю перед фактом. 10% мои». Я начал осматривать машину. Андрюха направился к прицепу, который уже подготовлен. Изучив все и вся, минут за 20 подошли к Бодрову и по очереди нашептали ему на ухо о том, что будем издеваться над ним долго и счастливо. Тот, слушая нас с серьезной рожей, иногда кивал. «Что сказали?» — спросил Модест. «Когда закончили общение?» «Подняли цену. Устраивает их то, что мы им загрузили. Будут брать». «Изменили цену. Говорят, что машины и прицеп им подходят. С содержимым тоже все в порядке». Бодров снова пожал плечами. 80, Модест. Ни капли сверху». «Пусть по базару погуляют, поторгуются», — рявкнул Карандашов. «Тут много продавцов всяких, они им мигом скидку сделают. Моя цена 100 000». Я подошел к Бодрову, кивнул на Модеста и быстро нашептал на ухо немного ереси, отдаленно напоминающей арабский. «Могу и по-нормальному говорить. После Сирии маленько знаю арабский, но смысла вспоминать его не вижу. Бодров все равно ничего не поймет». «Что сказал?» — с опасением поинтересовался Модест. «Им мое поведение не понравилось?» «Так и есть», — кивнул Саня. «Говорят, что 70 дают, либо уезжают. Гордые они. Принц какие-то там. Привыкли, что их в попы целуют. Думаю, что нам либо на 70 сходиться надо, либо вообще сделку не продолжать, потому что после такого их мнение уже не поменяется. Говорил тебе, Модест, что надо держать себя в руках. Но ты не послушал. На целую 10 000 себя обманул. И меня на 1 000». «Эх!» 3 секунды Карандашов обдумывал услышанное, глядя то на машину, то на меня и Андрюху, а затем махнул рукой и крикнул: «Пусть забирают за 70, машина все равно дороже не стоит. Дерьмовая она!» Спустя час мы возвращались к мертвому лесу на новом транспорте, чтобы выгрузить купленные в поселке продукты и забрать Макса и Харрера. Скоро, совсем скоро, приедем в город Светлый. До ночи должны успеть, если повезет. «Спасибо китайцам за кондиционер. Я развалился на заднем сидении настолько, насколько позволило место и примитивность салона. Машина все-таки военная, о комфорте при ее разработке беспокоились мало. Упор делали на надежность и универсальность. Странно звучат эти два слова. Вместе. Китай и надежность. Для тех, кто не знает, странно, потому что Китай уже давно не тот, что раньше, научились делать хорошо и качественно». «Бедный Харрер», — Андрюха попытался посмотреть назад, туда, где болтается прицеп. «Мне кажется, что сейчас он проклинает как нас, так и жару. Наверное, и броне проклятие перепадает. Я бы в жизни в такую погоду на себя ее не нацепил». «Броня Харрера весит около 300 кг», — поделился знаниями Макс, сидящий за рулем бронеавтомобиля. «Он сам мне это сказал. Мы общались, пока вы в поселок ездили». «Это был сущий ад», — пробормотал Андрюха. «Если когда-нибудь еще раз надумаете побыть арабами, то, пожалуйста, без меня. И это, парни, я посплю, разбудите перед Светлым». «Поспишь, но сначала установишь пулемет, а Ермаков поможет». Макс не попросил, он приказал. «Имеет полное право, потому что Рос его назначил командиром нашего маленького диверсионного отряда. Единственный, кто может ослушаться, это Харрер. Он хоть и с нами, но приказывать ему невозможно, можно только просить». «Медвежий генерал, блин». Возня с пулеметом затянулась надолго. Модест, сволочь такая, снял с машины все, что можно, включая вооружение. Хоть и не слишком большая проблема, пулеметы у нас свои имеются, вот только устанавливать их придется на ходу, потому что торопимся. Первый пулемет, старину, ПКМ, установили спереди. Достаточно откинуть правую часть лобового стекла и, возможно, стрелять по всему, что едет впереди. Большой минус — все пороховые газы в лицо. В Второй пулемет серьезнее, громадина утес. Решили, что его место установки — крыша. Там сектор обстрела намного больше. Учитывая, что его пробивная способность зашкаливает, сможем даже с легкой бронетехникой бороться. Мы, впрочем, сами бронетехника, только почти незащищенная. Нас даже из калаша можно снять, если знаешь, куда стрелять. Машина «Донгфэнг» только с виду такая защищенная, на деле все печально. Хотели бы, чтобы вместо китайца у нас был «Тигр». В плане защиты он превосходит собрата из Поднебесной раза в два, а то и в три. «Закончили, теперь я точно на боковую», — сказал Андрюха и, приняв удобную позу, изобразил спящего. «Вот теперь мне спокойнее», — почти неслышно прошептал Макс. «А то предчувствия нехорошие». «Ой, да брось ты, Макс!» — буркнул Андрюха. «Дорога на Светлой никогда не славилась разбоями, они тут редко случаются». «Раз на раз не приходится», — сказал я. «Вы, главное, об этом не думайте, а то накаркаете». Расслабившись, я тоже попытался уснуть и сразу вспомнил, как совсем недавно мог делать это по малейшему желанию. Удобная была способность, жаль, пропала вместе со всезнайкой. Макс не дал нам на сон и часа. Разбудил грозным рычанием. «На дороге две машины, одна горит, просыпаемся». «Кто? Где?» Ошарашенно вскочив, Боков ударился головой о дверь. Выругавшись, перепрыгнул на переднее сиденье и уставился в стекло. Помотав башкой, протер глаза и уже вгляделся основательно. Умело откинув стекло, он взял дорогу на прицел пулемета. Я проснулся не так весело, потому что крепко заснуть не успел. Просто открыл глаза и увидел все, что нужно. Два джипа, один непонятный, потому что горит, а второй целый невредимый старина патрол начала 90-х. Людей на дороге нет, они либо отсутствуют, либо находятся в засаде. Второй вариант нам не нужен. «Машину останови, Макс», — попросил я. «Близко подъезжать опасно, хоть и вокруг поля. Видишь что-нибудь подозрительное?» Ответил Боков. «Вижу горящую машину, и это капец, как подозрительно». «Догорающую», — поправил я. «Пожар начался минимум 10 минут назад, а это значит, что основное шоу мы пропустили. Предлагаю сходить на разведку, при этом в роли разведчика ничьей, кроме Харрора, кандидатуры я не рассматриваю». Макс остановил машину. До места инцидента на дороге не доехали метров 100. Ближе слишком рискованно. Мне пришлось высунуться по пояс на улицу через люк в крыше, только так можно управлять пулеметом утес. Как только ладони почувствовали металл, пришла уверенность и готовность к любым неожиданностям. Стоит засечь хоть малейшее движение, и крупнокалиберные пули полетят в цель. Человеку достаточно одного попадания, чтобы он потерял желание не то что стрелять. Жить не захочет. «Ермаков, что видишь?» — спросил Макс. Улыбнувшись, я ответил: «Вижу одну горящую машину и одну целую. Следов боя не вижу, дырок в кузовах не наблюдаю, людей не лицезрею». «Спасибо за подробный отчет». Макс спокоен, как удав. «Выхожу на улицу, прикрывайте, если что, я буду освобождать Харрора». Громадина-берсерк спрятан основательно. Поэтому на его освобождение из-под тента, барахла и тряпок ушло минут 7. Стоило Харрору спрыгнуть на дорогу и явить себя во всей красе, как себя проявили и прячущиеся в засаде неприятели. Видимо, блеск отполированной брони вызвал у них смешанные чувства, главное из которых — страх. Пока разворачивал пулемет, успел насчитать 3 точки с движением, но огонь сосредоточил пока на одной. Работаю аккуратно по целям, подмечая боковым зрением, что Харрор ушел в оборону, спрятавшись за огромным щитом, при этом закрыв Макса своим телом. Боков стреляет не так, как я. Его манера — чем больше, тем лучше. Жаль, что не попадает. Весь салон машины заволокло дымом. Андрюшка сейчас слеп и глух. Засекаю движение, делаю короткую очередь и перевожу огонь на следующую точку, в которой, по моим предположениям, может кто-то укрыться. Пару очередей досталось патролу. Его продырявил просто так, чтобы не беспокоиться, что там кто-то укрылся. Жалко машину, но ничего не поделаешь, безопасность важнее. «Ермак, прекращай!» — слабо долетел до меня крик Макса. Помотав головой, я поморщился. Утес в волю повеселил мои уши. Не скоро вернется нормальный слух. Кашляя, из салона выбрался Боков. Местные патроны — то еще дерьмо, дыма от них, как от горящей покрышки. «Пусть Харрор все проверит», — продолжил орать Макс. «Если кто-то и остался жив, то переводить на него патроны нет смысла. Медведь так убьет». Харрору не пришлось никого убивать, потому что он обнаружил только 6 трупов. 2 — экипаж сгоревшей «Тойоты». Еще 4 — мои клиенты, все поймали пули при шевелении. Не повезло мужикам, даже отпор дать не успели. Умирали один за другим. «Не знаю, что тут было, и знать не хочу», — сказал Андрюха, первым закончив расследование. «Двое обгоревших точно не своей смертью умерли. Их сперва застрелили, затем обобрали, а уже после сожгли. 4 были на патруле, все награбленное лежит в багажнике. Думаю, что это самая обычная банда любителей легкой наживы. Пошли Харрора прятать, Ник. Знали бы, что не понадобится, не освобождали бы». Разобравшись с берсерком, 5 ждали Макса. Он все не успокаивался, осматривал место происшествия, пытался восстановить цепь событий. Единственное, что выяснил наверняка, 2 из сгоревшей «Тойоты» были жителями поселка Рок. Более того, они работали на Росса, когда он был еще живым для всех. После смерти начали работать на кого-то другого, но, по сути, все еще на Росса. Странно. Очень странно. Похоже, что зря я так активно работал пулеметом. Надо было языка брать. Информация нам бы не помешала. Появилось нехорошее предчувствие.